Командующий ждал в каюте, это был служебный кабинет, мы с интересом изучали друг друга. Настрой в кабинете было, видимо, адмирал решил выслушать лично, чтобы обдумать, как со мной поступить. Вроде как я без приказа покинул свой пост, а тут это серьезное нарушение устава. Я козырнул и представился, на что адмирал, когда его адъютант принял у меня сумку с рапортами и стал раскладывать их на столе, сказал: «Сообщите, что было с Ниджи, про Касугу знаем, британцы в газетах, это тоже подтвердили. После атаки Касуги, ваше высокопревосходительство, ушли дальше в Желтое море, смогли сбросить преследование, хотя искали нас очень серьезно. Решил я направиться к Чимульпа, глянуть, что там происходит. Корабль был в порядке, кроме ранения одного матроса осколком, самоходные мины еще были, мало ли какой транспорт попадаться в прицел. Попалась Асама, броненосный крейсер шел в одиночку, без свиты, с затемнением, в сторону Порт-Артура. Атаковали, пустив две мины. Японцы до последнего не видели нас, хотя в полном боевом шли, канониры при орудиях. Заметив вспышки пуска самоходных мин, сразу осветили нас и повели огонь, близкими накрытия имели место быть, но без прямых попаданий. Было ли попадание второй, сказать не могу, но от первой мины произошел подрыв погребов. Асама разломился и затонул. От мощного и близкого взрыва Ниджи получил серьезные повреждения, потерял ход, дать смогли не больше 10 узлов, пропал без вести один матрос. Упал за борт, второго подняли. Из японцев никто не выжил. Ведя ремонт, перезарядили пусковые, последние пары самоходных мин, и направились к Чимульпа. Глянуть там и поискать грузовые японские суда я не передумал. Чуть позже смогли поднять ход до 18 узлов. Пройдя на траверзе Чимульпа, обнаружили транспортные и грузовые суда, около двух десятков, не коновой, в разнобой шли. Приметив два транспорта с солдатами, на палубах их много было, отметил их как свою первоочередную и самую важную цель. Подошел к первому и пустил мину, осветив прожектором, потом догнал второй, там ответили оружейным огнем, и пустили последнюю мину. При этом ведя артиллерийский огонь по судам вокруг, среди них оказался и вспомогательный крейсер. Пришлось побегать, и потом ушли в море. Результат атаки транспортных судов: 5 на дне, 2 с солдатами и 3 с другим военными грузами, 3 сильно осели от повреждения и 2 горели. В море укрыться не смогли, там сетью рыскали японские миноносцы, весь горизонт освещен был их прожекторами. Видимо, с транспортов по радиостанции им вызвали. Моя повреждена была взрывом Асамы, точно не скажу. Был вынужден вернуться к корейскому берегу и, войдя в бухту, встать на якорь, там деревушка была, где мы покупали свежие припасы. Затушили топки, не демаскируя себя дымом, и провели ремонт. Этим мичман Волков занимался, мой старпом. Ремонт произвели, до 25 узлов подняли ход, за час до заката покинули бухту и направились к Порт-Артуру. Поставленные задачи на этот рейд я выполнили, и решил, что пора вернуться. Уходили от всех дымов, и, пользуясь штормом, вошли в бухту. Охранение видели, но сигнал не подавал, нервные все больно, стреляют во все стороны. Там встали на месте стоянки, а утром был вызов к вам. Это все. А кто вам отдал приказ на атаку японцев? Штаб флота, ваше высокопревосходительство. В приказе на охрану фарватера так и написано: в случае появления японцев действовать на свое усмотрение. Дымы, как стемнело, я на горизонте увидел, значит, японцы появились, действовал на свое усмотрение. Ясно. Вы вернули приказ под свои желания. Скажите, лейтенант, мичман Волков может принять командование миноносцем? Более чем, он по уровню знаний во всех дисциплинах выше меня на голову. Буду иметь в виду. Да, как вам удавалось подбираться к японцам? Ночь темная была, в двух кабельтовых уже ничего не рассмотришь. А я вижу ночью хорошо, те слепые как кроты, а я их еще на горизонте дымами вижу. Это и обеспечило успех, так и результативность высокая. Если бы японцы шли при всей иллюминации с включенным прожекторами, шансы удачной атаки были бы сведены к нулю. Понятно, вижу, откуда ваши успехи. Каково состояние корабля? Я в этом слабо разбираюсь, да мне и не нужно, для этого подчиненные есть. Копия рапорта старшего механика, кондуктора Вяткина, у вас на столе. Основной рапорт был направлен в ремонтные мастерские. На 2 недели ремонт, как сказал стармех. Наградные тоже тут, как и прошение произвести кондуктора Вяткина в прапорщики по адмиралтейству. Что ж, лейтенант, можете вернуться на борт своего корабля и приступить к служебным обязанностям. Ваш Ниджи первым делом в ремонт, я распоряжусь. По остальному будем решать. Два броненосных крейсера, среди которых Асама, это большое событие, даже ваше самоуправство можно забыть. Вот так козырнув, я покинул кабинет, меня сопроводили на палубу, где тут же окружили офицеры флагмана, жаждущие рассказа. Тут же и командир корабля был, дымил трубкой. Вот и описал кратко, что и как было. Эффект разовравшейся бомбы был. Вечером офицеры обещали в ресторации меня водкой залить. Сказал, что буду, и вскоре отбыл к своему кораблю. Ну а дальше потянулась служба. Я особо не торопил проведение ремонта и модернизации. Солдат спит, служба идет, меня все устраивало. Оно и так 2 недели всего шло, но зато я сам отлично проводил время. Да, постоянно в ресторацию или в дворянский клуб звали. В последний ходил с охоткой, там девочки очень ничего. Пусть я к Анне каждую ночь бегал, посещал ее, благо муж куда-то под Мукден отбыл, строил укрепление, свободно-то, так что с женским полом пока решен вопрос. Всех офицеров и команду нашу чествовали, да осыпали дождем наград. Я получил чин капитан 2-го ранга, Макаров продавил под недовольство чиновников из-под шпица. Плюс 3 ордена, святого Станислава 3-й степени с мечами за Косугу, 2-й за Асаму, орден святого Владимира, тоже 3-й степени и с мечами, за утопленные транспорты орден святой Анны 3-й степени с мечами, то есть за военные заслуги. Какое разнообразие наград. Впрочем, я остался командовать Ниджи. Волков пусть и получил чин лейтенанта и награды, 2 ордена, как и другие офицеры. Вяткин патент прапорщика, остался моим старпомом, думаю, его и сделают капитаном, если меня куда переведут, намеки на это были, не хотелось бы, мне и на своем месте хорошо. Вот 2 других офицеров с повышением перевели на другие должности, а на их места 2 мичманов, как я слышал, за эти 2 места чуть не драки шли, настолько Ниджи и наша команда были прославлены. Вот так эти 2 недели и прошли. Я быстро набрался опыта и на торжества ходил, посветить лицом, но вскоре покидал его, а то напоить пытаются, а я этого не люблю, пел песни, в последнее время на мои песни пошла мода, многие перепевали их, у 2 так куда лучше, чем у меня выходило, голоса подходили, также ночами тайно посещал Анну, как уже говорил, и наконец прошелся и собрал все кубышки военных инженеров и наших предателей, ну кроме тех 2, что в доме мужа Анны, чтобы тот на нее не подумал, а 3-ю, прибрал, почти 200 тысяч рублей, часть золотом, видимо покупали у местных, даже золотой песок был, однако и пограбили военные чиновники государства, удивили, все в большом хранилище сохранил, в принципе все, Макаров за 2 недели уже 2 раза выводил эскадру из бухты, без нас, мы на ремонте, маневры проводили, судя по ругани, тот сильно недоволен был результатами, потому и шли постоянные учения. Ремонт поврежденных броненосцев и крейсера «Паллада» почти закончили. Эссена сняли с новика, с повышением в чине перевели командовать броненосцем «Севастополь». Бедолага, с гончей на носорога медлительного. Однако, как бы ремонт и модернизация ни шли, с тем «Авралом» все же сделали, и корабль был полностью готов, я даже ходовые испытания провел, покинув через фарватер бухту. Нормально. И минные аппараты 2-трубные теперь стоят, 4 мины в залпе. Уже кое-что. Ниджи снова встал к причальной стенке. Осадка малая, это не крейсер, может подходить к лодочным причалам. И вот снова на своем месте встали. Ну и пошла служба. Нас миноносников постоянно гоняли на разведку, но так как я работал в группе, 4 миноносца, то покидать ее и снова учинять безобразие у японцев, мне категорически запретили. 7 выходов было до конца марта. Также 2 раза выходила эскадра. Учеба шла, даже учебные стрельбы. Японцы старались сблизиться, тут и броненосцы того, но Макаров бой не принимал, рано пока, мы не готовы, и уводил корабли под прикрытие пушек береговых батарей. Сам я тоже получал опыт, и он рос, я это сам замечал. Также меня штурманскому делу учили, тут у военных моряков много своих нюансов, вот и подтягивали. А учился я с большим удовольствием. Макаров не бросил своих дел и несмотря на сопротивление, менял командиров кораблей 1 за другим, 3 уже сменили. Ставили энергичных, не боявшихся ответственности, а не справившихся гнал в зашей. Одному даже выдали краткую характеристику: к военной службе крайне негоден. За это время случилось 2 события в моей жизни. Первое. Японцы наконец сподобились попытаться уничтожить свои бывшие миноносцы. Оба. К счастью, я настроил коптер отслеживать ситуацию вокруг стоянки, и меня поднял писком планшет. Я тут же объявил тревогу, подняв команду. На бой боевого колокола и команда БАРа была поднята. Заработали пулеметы, пушки. Мощный взрыв осветил всю гавань, но отбились. Действовали японцы по двухкомпоновой схеме. Группа вооруженных бойцов со стороны берега и две джонки брандера от воды, подойти и подорвать их хотели. Джонки на подходе расстреляли из пушек, одна рванула, а БАРа здорово волной к причалу приложила. Мы избежали, с другой стороны стояли, только тумбу причальную вырвали. Из пулемета прочесали тех, что на берегу. Бойцы явно должны были отвлечь наше внимание от джонок, если их рано заметит. Дальше семафор световой с Петропавловска, запрашивали, что случилось, ответили, а БАРа на неделю на ремонт встал, корпус поврежден. Второе событие в моей жизни началось так. Был обед, когда вахтенный матрос вызвал меня к сходним. Нежданные гости прибыли. Я был в недоумении, но промокнув салфеткой губы, все же покинул кают-компанию, где обедал со своими офицерами, и прошел на палубу. Кстати, сегодня я выложил тарелку с десятком своих соленых огурцов, и офицеры высоко их оценили. Я и сам такие нигде в обеих жизнях больше не пробовал, фирменный засол. Тут в Артуре они уже считали экзотика. Везут, конечно, но мало, а эти еще и высокого качества и вкусные. Отличный засол. К сожалению, огурцы быстро заканчиваются, я еще и рассол потратил, пару раз с бодуна был, споили, и даже подумывал слетать к тому городку, где их купил, и закупить еще, что там метнуться на 3-4 тысячи километров, но откинул эту мысль. На такие глупости тратить ресурс мотодельтаплана не хочется, да и пропадать из Артура дней на 5 опасно. Ладно, вроде до конца войны хватает, на год экономлю, поеду обратно, обязательно на той станции все, что нужно, закуплю. В общем, такие мысли были, пока на палубу поднимался. А у сходин стояли трое парнишек, да лет 16 от силы, да еще в зимней форме гимназистов и с вещевыми сумками в ногах. Сам я в форме был при всех наградах, так положено, и кортик свисал на цепочках, шинель не брал, конец марта, тут на юге в это время тепло. Где-то плюс 15 было, солнце прогревало, ветерок ледяной иногда налетал с моря, но это мелочь. Окинув быстрым взглядом парнишек, я уже внимательно пробежался по лицам, двое ничего, с любопытством таращится на меня, а третий улыбится как родному. Что-то было знакомое в его чертах. Да, на меня схож. Тут стоит рассказать о семье Андрея, я с ними переписываюсь, раз в неделю стабильно письма отправляю, и сам получаю куда больше. Родственников много. Так вот, родная семья. Это отец, Евгений Семенович, помощник градоначальника в Москве, если я правильно называю. Матушка, Ольга Васильевна, две старших сестры, Настя и Таня, обе замужем. Имеют детей по двое обе, и пишут тоже обе. Причем, Насте повезло выйти замуж за бедного дворянина, там любовь была, живут на его зарплату в Киеве, он чиновник. Потом уже Андрей, в теле которого теперь я, за ним шел Александр, гимназист 17 лет, в этом году должен был гимназию закончить, и еще одна сестра, Лукерья, 10 лет. Ну там бабушки и дедушки, многочисленные дядьки, тетки, кузины и остальные, это понятно. Я как-то посчитал, мне пишут 18 человек, я всегда отвечаю, но их родные вставляют в письма свои строчки, так что на связи куда больше. С кем бы поспорить, что это слева парень с наглой лыбой, мой младший брат Сашка. Проверим. Сделав свирепое лицо, я зашипел, подходя к сходним. Сашка, гаденыш, знаешь, что я с тобой сделаю, что сбежал от родных, сидеть неделю не сможешь. Андрей, мы к тебе, залепетал брат, значит угадал, хотим добровольцами. Вы сначала поинтересуйтесь, нужны ли тут такие красивые. Вы хоть родным сообщили, когда сюда сбежали? Те потупились, явно такого не было, и мне не сообщили, а могли телеграмму срочную отбить. Покачав головой, сказал, позже поговорим, вахтенный, пропустить. Дальше обнялся с братом, а от него попахивало, давно в дороге, поздоровался за руку остальными, видимо тоже знакомы, ну и пригласил их пообедать, велев денщику поставить дополнительные приборы, кают-компания мала, она еще и штурманская во время службы, но сядем все. Парни умылись, руки помыли, и в кают-компанию. Что ж, задача не скомпрометировать себя. Пока же представил брата, а ему велел представить остальных, Заодно узнал, что тот привез Дениса Крутого из Поповичей, знать бы еще что это такое, и Лазаря Гонька, из семьи дворян, там по военной стезе все шли. Ну а я офицеров своих представил. Дальше стали принимать пищу, парни делали это жадно, хоть худыми не выглядели, не похоже, что оголодали. Ну и Сашка попросился к нам в команду. Вообще, когда в газетах Москве начали описываться мои приключения по захвату обоих миноносцев, сильный патриотический подъем был, в церквях молебны были за меня, за православного воина, ходоки в семью пошли, даже с подарками, за сына отдаривались. Вот Сашке и стрельнуло сбежать, сговорился с друзьями и сделали это. Больше месяца в дороге, никому действительно не сообщили. Я взял адреса родных всех троих, Сашке тоже велел написать, черкнул пару строк на листке, и вызвав Вахтинова, велел лично сходить на почтовую станцию и отправить сообщение моим родным. Деньги выдал, те уже сами сообщат семьям друзей Сашки. Парни, вы должны понимать, что тут война, и тут убивают. Что я вашим родным скажу, взял и сгубил, если с вами что случилось. Судя по упрямым лицам, мои слова до них не доходили. Поговорив с ними еще немного, я плюнул и велел Волкову, что один остался и слушал нас не без интереса, о форме всех троих морскими юнгами. Как капитан корабля я могу их принимать в списке команды и увольнять при нужде. После войны и погоним домой, доучиваться. По возрасту с натяжкой в юнги годятся. Отправь под командование боцмана, пусть за месяц обучит всему, Сашку в рулевые, Крутого в машинную команду и Гонька в команду минеров. Скажи, сам принимать экзамены буду, а сейчас в городскую баню, переодеть в форму и принять на службу. Выполнять. Есть, козырнул Волков и забрал обрадованных парней с собой. Рано радуются, скоро взвоют. Там спать по 6 часов в сутки будут, чтобы все освоить. Вот так и наступило 31 марта, эскадра готовилась к выходу. Юнги на борту уже второй день и выглядели осунувшимися. Их действительно в команде учили от и до, а боцман приглядывал. Осваивали те науку хорошо, парней хвалили, и уже даже научились правильно мыть палубу. Поверьте, это непросто. Так вот, с рейда сначала выскочили юркие миноносцы, и наш Ниджи в том числе, да еще под флагом командира дивизиона. Обычно тот флаг наоборот держал, но так как последний еще из ремонта не вышел, через пару дней должны закончить, ко мне перешли. И вот пока я стоял на мостике, рядом и командир дивизиона был, в бинокль изучал выходившие из гавани броненосцы, сам я задумчиво покусывая губу, вспоминал вчерашний разговор. Это довольно важное событие для меня, и он мне запомнился. Я стоял у мостика, общался с Волковым на французском, подтягивал его, только, что с флагмана вернулся. Там капитанов кораблей собирали, обсуждали сегодняшний выход, когда ко мне Сашка подошел и спросил: «Ваше благородие, разрешите обратиться как к брату? Научили все же? Молодцы, обращайтесь. Андрей, почему я не знаю, что ты японским владеешь, английским еще, что ночью видишь?» Разговор можно было посчитать опасным для меня, тем более Волков слушал, и вахтенный офицер, что принимал припасы. Поэтому хмыкнув, спросил: «А так ли хорошо ты меня знаешь?» «Да отлично, у нас секретов с тобой не было. Я тебя разочарую, во мне были секреты и много. Вот ты знал, что я 3 года жил с японской гейшей, навещал ее почти каждый день?» «Нет», растерянно ответил тот, «что она меня всему научила и много дала в японской культуре. Я полюбил японскую поэзию. Вон, храню 2 томика стихов, нашел на трофеях, иногда читаю. Также освоил английский, учу французский. Да, ночью в темноте вижу, но это последствия ранения, так что тут гордиться нечем. Почему меня из университета поперли, ты знаешь, подстава от жандармов. Я довольно любвеобильный, был, есть и буду, на этом и сыграли, подвели свою девицу, неделю встречались, а та привела к друзьям на квартиру, где, как оказалось, был кружок революционеров. Арест всей группы и меня, я думаю, все специально было устроено. Надо сказать, решение отца отправить меня в армию сильно ударило по моим планам, но там уже не вывернешься. А такие планы. Я мечтал о море, учился на моряка у капитана дальнего плавания, освоил штурманское дело, копил деньги, играл на курсе акций, за год заработал свои первые 100 тысяч рублей. Меня вербовал жандарм, не скрою, подписал согласие на сотрудничество. Для меня это ничего не значит, плевать хотел. Думал, ладно, отслужу 2 года, стану прапорщиком, с чистым личным делом, и уже осуществлю мечту. Как раз готовились на Дальний Восток отправить партию новобранцев, я доплатил писарю, сообщив, что знаю японский и меня отправили сюда. Правда, переводчиком так и не сделали, но после окончания службы хотел отправиться в Японию. Там дальше видно было бы, а тут такое, война. Так скажи, ты меня хорошо знаешь? Похоже, что нет. У каждого есть свои тайны за душой. Помни это, ну и еще я самая мстительная тварь из существующих. Поверь, ту девицу и жандарма, их найдут, есть у меня нужные люди на прикорме в Москве. Сам руки не буду пачкать, но отомстить, отомщу. Дело принципа. Хотя, за последствия их действий мне их скорее благодарить нужно, но я уже решил, а решений своих не меняю. Жаль, до отъезда не успел. Вот так, братишка. Все, Юнга, свободны. Волков слушал и мотал на ус, но промолчал, хотя и окинул меня заинтересованным взглядом. Тот узнал обо мне много нового. Вот такой разговор случился. Тут меня отвлек писк планшета в сумке. Я при себе носил, коптер в небе, под тучами висел, видел нас сверху хорошо. Открыв сумку, не доставая планшет, я включил экран и посмотрел, что там привлекло внимание компа коптера. Дело было важным. Резко развернувшись, вскинув бинокль к глазам, он на груди висел, я поднял бинокль и заорал: «Сигнальщик, световым кодом на флагман. Передать, ваш курс ведет к опасности. Минное поле. Радисту повторить». Сигнальщик стал прожектором подавать сигнал, еще и флажки взлетели на мачте, радист заработал, но я видел, что предупреждение запаздывало, флагман наваливался на часть минного поля фарватера. Как я понял, так в памяти компа коптера границы минного поля отмечены пунктирной линией, и если кто опасно сближался, не только мой миноносец, тот подавал сигнал, что только что и было. На флагмане наконец разобрали сообщение, и тот резко лег в поворот, но было поздно, у борта поднялся водяной фонтан. К счастью, один броненосец уже уходил от минного поля, заметно кренясь. Все офицеры, тут и офицеры нашего дивизиона были, и из моей команды, напряженно наблюдали за Петропавловском, остальные отвернули и не подорвались. К флагману спешили на помощь, там было видно, что идет борьба за живучесть. Ну и сигналы взлетали на сигнальных мачтах. Возвращаемся, выход был отменен. Прогулялись, сказал командир дивизиона, и выругался, после чего отдал приказ на возвращение. Пришлось подождать, пока заведут флагман на рейд. Там флотский буксир работал, помогая, на корабле видимо провели контрзатопление отсеков противоположного борта, выровняв крен, но броненосец заметно осел в воде. В общем, фигово вышел выход. Я же задумался, а не так ли погиб Макаров с большей частью команды? Может быть, не знаю, хотя свое слово вставил. Не знаю, кто там штурманом на флагмане, но гнать его поганой метлой надо на берег. И вообще не похоже это на случайность, как бы не спланированная диверсия. Многие задумались, хотя некоторые и покосились на меня странно. Ведь я обвинял в предательстве часть команды, а те явно за честь мундира стояли. Да хоть как стой, предательство оно и есть предательство, а покрывать их, это подло. Может, просто сглупили, ошиблись? Попытался встать на защиту флагманских штурманов, мой командир дивизиона. Ну да, дураков у нас в России, слава богу, еще лет на 100 вперед припасено. Кто-то хмыкнул, но в основном промолчали, решили не продолжать эту тему. Вот так и вышел пыхом наш выход. Флагман срочно в ремонт. Тот сам уполз к ремонтным мастерским. Причалы там могли его принять. Остальные вставали на своих старых местах стоянок. Я же вернулся к пирсам и встал там, откуда недавно отошел. Место оба занял другой миноносец нашего дивизиона, уже русской постройки. Так себе аппараты, надо сказать, я уже изучил. Там отбой, команда занимались по распорядку, а я, прихватив свой рапорт, направился искать Макарова. Пусть подпишет, да по модернизации своего корабля. Мне эти скорострелки в 57 мм не нужны. Лучше снять и поставить на носу еще одно орудие в 75 мм. С двумя пушками одного калибра тот станет куда зубастее. Пулеметы оставлю, их два на борту. А так рапорт, это просто повод глянуть на флагман, узнать как он. Ругнувшись, я велел извозчику возвращаться обратно. Пролетку мне нашел вахтенный матрос, а в планшете работал, прикрыв его стенками сумки, и кое-что нашел, что мне не понравилось. К кому обращаться не знаю, справлюсь и своими силами. Командование дивизиона продолжало размещаться на борту, но оно мне не нужно. Построив команду на пирсе, Я осмотрел строй и показал на десяток матросов и двух унтеров, приказав им получить оружие в арсенале. Также вял одного из офицеров, мичмана Меньшова, и всех трех юнг. Пропустить их через кровавую бойню, если до этого дойдет, тоже стоило. Юнгам выдали морские тесаки и револьверы, обращаться уже научили с винтовкой и револьвером, заряжать, чистить, но до практических стрельб еще не дошло. Оставив Волкова за старшего, я повел отряд за собой в китайские кварталы. Мичман выстроил матросов строем по одному, юнги замыкали, так и двинули. Шли те в развалочку, ходить строем их никто не учил, ни солдаты чай. Причина моих таких действий – это просмотр записи, как был похищен русский морской офицер в звании лейтенанта, и куда его затащили. Буду выручать своего. Тот спал лады, насколько я опознал. Подставная наемная пролетка была, и завезла в засаду, так и взяли. «Команда, стой!» – отдал я приказ, мичман повторил. Подойдя к строю матросов и унтер-офицеров, я сообщил. В городе обстановка напряженная, множество шпионов, не только японских, но и других государств. Я завел себе агентурную сеть из местных. Плачу небольшие деньги, но зато знаю, что в городе происходит. Только что мой агент сообщил мне, что был похищен русский офицер, лейтенант Спаллады. Скорее всего, японцы похитили. Это произошло 4 часа назад. Дом, где его содержат, рядом. Наша задача — освободить своего боевого товарища и уничтожить похитителей. Задача пленить их не ставится. Стрелять во все, что не имеет русскую военно-морскую форму. Все ясно? Так точно. Рявкнули матросы. Один добавил от себя. Поможем. И загнул серьезный такой матерный загиб. Хорошо. Значит, план такой. Мичман Меньшов с тремя матросами организует оцепление, чтобы никто не ушел, остальные штурмуют. У меня 3 динамитные шашки. Ты и ты, закинете их на крышу. Взрывная волна пойдет вверх и немного вниз, оглушит тех, кто внутри здания, это нам поможет. Взрывы мы пережидаем, присев, закрыв головы. Как они прозвучат, вы двое с разгону, плечами выносите двери, здоровые, массы должно хватить. Как вынесете, сразу в сторону, даже если упадете, откатитесь в сторону, чтобы те, кто за вами бегут, не споткнулись о вас. Дальше осмотр помещения и уничтожение всех, кто не наш. Поэтому и вооружены все револьверами, сколько было в арсенале, с винтовками там не развернешься. Задача ясна? Так точно. Я заставил повторить задачи каждого, после этого мы двинули строем дальше. На ходу достав из сумки 3 шашки, фитили укорочены, по 10 секунд, ящик динамита я нашел в вещах британцев, боевой группы первого резидента. Хоть какой-то заменитель гранат, но на борту миноносцев, при их захвате, я не использовал шашки, банально опасался. Вот так, доведя строй, указал дом, выдал 3 матросам шашки, они их держали, пока я, прикрывая рукой, поджигал фитили спичкой, дальше броски, мы присели, причем из дома раздался приглушенный вопль тревоги, но тут в разнобой грохнули взрывы, и мы рванули к дверям главного входа. Меньшов с 3 матросами пока осуществлял оцепление, дом просматривался с 3 сторон, с 4-й у того дворик и соседние дома. Да, шансы упустить есть, но коптер наверху бдит. Грохотали выстрелы, комнаты заполнили облака сгоревшего пороха, но 6 из 7 японцев были ликвидированы, там и женщина была. Раненого лейтенанта, его пытали иглами, нашли в полуподвале. Ну да, крики отсюда явно не услышат. Еще один ушел через задний дворик. Прихватив с собой 2 матросов, я рванул следом, приказав остальным осмотреть здание еще раз и вызвать Меньшова. Пусть командует. А вот за шустрым японцем пришлось побегать, если бы не коптер, точно упустили. Так он, гад, еще отстреливался. Хорошо стреляет, плохо, 5 выстрелов и все мимо цели, а мы вот подстрелили, и упавшего уже нашпиговали свинцом. Результаты? 1 травмированный матрос, ему катаной руку отрубили, я приказал в госпиталь срочно, наложив жгут. Больше раненых не было, на шум спешили, и городовые, и жандармы, патрули как от комендатуры, так и от штаба флота. В общем, собралось изрядно народа, лейтенанта после пыток в госпиталь срочно, но там серьезных травм не было, скорее моральные, а меня вскоре к Макарову дернули. За час до заката я успел пообщаться со многими офицерами и полицией. От жандармов из штаба флота узнал, как мой раненый матрос, тот под комиссование. Жаль. Скажите, Ивановский, откуда вы узнали, что пропавший офицер с Паллады находится именно там? Я агентов завел, еще когда унтер-офицером был, вот и получаю информацию. Плачу за нее из личных средств. Если что важное, вроде этого похищения, солидная премия, я ее уже выплатил. Например, за информацию об атаке трофеев я выплатил премию в 800 рублей. Зачем вам агенты? Я в Москве играл на курсах акций, а кто владеет информацией, тот владеет всем. Привычка. Тут шпионов по десятку на каждом углу, не успевает эскадра подготовиться к выходу, как японцы уже со всем флотом снаружи ждут, а вы удерживаете информацию. Ваше превосходительство, вы сейчас мне напоминаете еврея. Русский нашел место, стал строить дом, а как построил, пришел еврей и сказал: «А иди-ка ты, милейший, вон, я тут буду жить. Уверен, вас жандармы попросили поговорить со мной, я-то их послал. Нужна им информация, сами агентурную сеть пусть развивают и получают то, что вам нужно. На моей шее в рай въехать не получится. Сами, все сами. А как же помощь своим? В таком деле не помощь, это подло. Сейчас еврей русскому рассказывает, что у него жена, старая мама, 6 детишек, выталкивая из своего дома. Может, тебя в отдел контрразведки перевести?» — вслух задумчиво сказал Макаров. «А у нас такой есть разве?» — удивился я. «Два офицера служат, которые никому не нужны, в отделе откровенный бардак. Поставлю заместителем, будешь службу тянуть, что-то не хочется. А прикажу, я за карьеру не держусь, все равно в отставку после войны». «Да, слышал, ты об этом всем говорил». Адмирал пожевал губами, и наш спокойный разговор изменился. Тот показал, что эполеты носит не зря, так рявкнул, что я чуть не присел, ноги ослабли. Макаров успел подумать и решить, он поставил меня главой контрразведки флота, званием вполне тяну, а на умение уже плевать, главное, информацией владею. В общем, разозлил я его торговлей. Да, именно некоторые уступки я и хотел вытребовать за тетрадку со всей информацией, что я собирал с момента, как прибыл в Артур, но не дошло, передавил похоже. А тот, видя, что я в теме по всем иностранным разведкам в городе, взял и поставил меня на эту должность. Это, между прочим, очень серьезная должность. Я прямо сказал: «Не хочу». Тот снова поставил меня на место, приказы, мол, нужно выполнять, но я еще побарахтался, вытребовал себе право самому выбирать подчиненных. Тех двух офицеров к черту, мне они тоже не нужны, плюс пару пролеток, паровой катер в штатное оснащение и взвод солдат, желательно казаков, если нет, то группу подготовленных солдат. Для захвата шпионов нужны свои люди, чтобы не просить у кого. После долгой торговли, тот согласился с моими условиями. Макарову выдал тетрадку, где только иностранные шпионы, включая японских, где, сколько, плюс кто из наших на них работает. Адмирал пока читал, постоянно менялся в лице, долго эти авгеевы конюшни чистить. Дальше передал Ниджи Волкову, тот сиял, долго ждал своего шанса. «Парней я забрал, со мной служить будут, так что юнг официально перевели в отдел контрразведки флота. Что ж, послужим». Рядом в ночной темени встали два мощных разрывов, слега ослепив вспышками. Осадные мортиры японцев поработали, снаряды рванули на берегу, недалеко от выбросившейся на берег «Паллады». Та имела тяжелые повреждения, и вот так чуть еще не получила. Год прошел, уже 8 апреля 1905 года. Что я скажу, вроде и вмешивался немало в историю, а результат тот же. Эти разрывы последние, генерал Стессель, что принял командование после гибели командующего обороной Порт-Артура, генерал-лейтенанта Кондратьева, недолго терпел и подписал капитуляцию. Точнее, сейчас и подписывал, хотя возможности обороны еще не были исчерпаны. Знаете, я прижился на своем месте командиром отдела контрразведки флота и накопил уникальный опыт работы в этом направлении. Мне нравилось, я уже давно не жалел, что покинул мостик миноносца. Пусть и сейчас в звании капитан второго ранга, да за год всего 2 награды дополнительно получил, но меня это не смущало. Главное, город и крепости я очистил от шпионов всех мастей и крепко держал власть в городе. В телеграфе мой сотрудник просматривал все телеграммы и имел список тех, кому запрещалось им пользоваться. В общем, секретности навел во флоте изрядно. То, что несколько офицеров были арестованы, и 2, отправлены под трибунал и на каторгу, мне не простили, зажимали чин, награды, но хоть на месте оставили, понимали, что я тут как раз нужен. А началось все с гибели Макарова в конце августа прошлого года. Тот часто выводил эскадру, опустошил корейское побережье, расстреливая порты,